Фердинанд Шалович. К дому подъехала машина. Хлопнула дверца. Леша взял с подоконника утюг. В дверь постучали. В комнату вошел высокий, сутулый мужчина в мятом пиджаке и черной кепке, огляделся и спросил меня по-грузински. «Это ты, Георгий?» «Я». «Вот я бумажки принес, ты вчера в ресторане забыл». У него в руках были наши бумаги. Фердинанд Шалович просил отдать. «И ручка шариковая. Твоя ручка». «Его». Манана забрала у него бумагу и ручку. «Спасибо». Еще Фердинанд Шалович сказал, чтобы не беспокоился. «У Анзора и Феди, к русскому, который с вами вчера сидел, больше никаких претензий нет». Фердинанд Шалович все уладил. «Извините, а кто такой Фердинанд Шалович?» «Я его шофер. Вчера, когда Зураб Иванович маму Фердинанда Шаловича выругал и кинул в него бутылку, Фердинанд Шалович тоже маму Зураба Ивановича выругал и тоже кинул в него бутылку. Только промахнулся. Теперь Фердинанд Шалович очень стесняется, что его бутылка на тебя упала. Хочет извиниться». «Ну и пусть извинится», — сказала Манана. «Сейчас». И шофер исчез. «Что он говорил?» — спросил Леша, который по-грузински не понимал. «Сказал, что можешь нового бороду отпускать. И просил позвать на банкет полиглота». «Ни в коем случае», — сказала Манана. «Оставьте этого идиота в покое». Тут в комнате появился маленький, толстый, рыжий грузин в белом кителе из китайского шелка. «Батоно Георгий, когда я узнал, кто вы такой, я чуть с ума не сошел. Представляете, какая трагическая случайность», — сказал он с пафосом. «Хвала Господу, что вы остались живы. Грузия до конца дней не простила бы, что по моей вине погиб великий грузинский дирижер. И Фердинанд Шалович пригласил меня и моих гостей в ресторан. И еще кого хотите пригласить? Хоть 100, хоть 200 человек». Манана, которая знала меня с детства, не сомневалась, что я могу и с сотрясением встать поехать, категорически заявила, что великий дирижер никуда не поедет. Ему нельзя. Тогда Фердинанд Шалович пригласил Лешу. Они вышли. Хлопнула дверца машины. Леша появился через 5 дней. За это время он половил лососей на озере Рица, побывал на свадьбе в горной абхазской деревне, съездил на милицейском катере в Сухуми и Батуми, а из Батуми слетал в Тбилиси и там поужинал на фуникулёре. Фердинанд Шалович оказался большим человеком, главным инспектором мер и весов. Любого продавца от Гагры до Сухуми мог посадить за недовес и недолив, лет на 8, если бы захотел. Но он был добрым и справедливым человеком, сам жил и другим давал жить. А я лежал в постели. Ходить мне было нельзя, читать мне было нельзя, на солнце мне было нельзя. Вернулись из Тбилиси Леша и Фердинанд Шалович. Леша в бурке и папахе, а Фердинанд Шалович с презентом для меня. 3 дирижерские палочки. Одну он достал в Тбилисском оперном театре, а 2 из сандалового дерева ему сделали по образцу на мебельной фабрике. Он вручил подарки и спросил у Мананы: «Теперь-то можно меня пригласить пообедать?» Манана опять отказала.